богатства. По справедливости они принадлежат бедному Дику. Когда купец услышал это, он позвал слуг, рассказал им, как Дику повезло, и сказал: «Я велю, и слово то закон, Дика звать мистер Уиттингтон». Кое-кто из щели начал было говорить, мол, незачем отдавать такие богатства безродному мальчишке-поваренку. Однако не зря мистер Фицуоррен славился своей честностью. Он твердо ответил: «Избави, Боже, чтобы я взял хоть грош. Все это принадлежит ему». И послал за Диком, который как раз чистил на кухне горшки. Заходит Дик в контору, весь вымазанный сажей. А хозяин велит подать ему стул, приглашает сесть. Дик думает, это для шутки, верно, над ним посмеяться хотят. Говорит: «Не смейся над бедным сиротой, отпустите на кухню, там у меня еще работы и работы». А купец ему: «Да что вы, мистер Уиттингтон, мы говорим с вами серьезно. Вам неслыханно повезло, и я искренне рад этому. Капитан продал вашу кошку берберийскому царю, и царь дал за нее ценный скарб. Теперь вы куда богаче меня. Желаю вам счастья». Потом мистер Фицуоррен попросил капитана открыть шкатулку с драгоценностями и сказал: «Мистеру Уиттингтону остается только надежно поместить это сокровище». Бедняга Дик стоял ошеломленный радостной вестью. Немного придя в себя, он стал просить хозяина, пусть тот возьмет часть его богатства, ведь оно досталось Дику только благодаря доброте купца. «Нет, нет», — ответил мистер Фицуоррен, «оно все ваше, и не сомневаюсь, что вы сумеете употребить его себе на пользу». Тогда парень попросил о том же хозяйку и Алису, но и те не захотели взять ни гроша. «Говорят, мы рады уже потому, что вам, мистер Уиттингтон, так повезло». Но добрый Дик не мог успокоиться. Он хотел, чтобы все вокруг него были рады и счастливы. И парень щедро одарил капитана, его помощника, всех слуг и даже злую кухарку. Мистер Фицуоррен посоветовал Дику вызвать умелого портного, да и приодеться, как надлежит джентльмену. Потом предложил парню, пусть живет в его доме, пока не найдет себе лучшего пристанища. Уиттингтон нарядился, забил волосы, надел шляпу, приличную одежду. И все увидели, что он очень красивый юноша, ничуть не хуже тех молодых людей, которые приходят в гости к мистеру Фицуоррену. До сих пор мисс Алиса только жалела Дика. Теперь же она пригляделась к нему, и он запал ей в душу. Ну, а сам Дик только и думал о том, как бы сделать ей приятное, и чуть ли не каждый день приносил девушке чудесные подарки. Мистер Фицуоррен, вскоре заметив, что они полюбили друг друга, позвал их и спрашивает: «Может, вы поженитесь?» Молодые обрадовались, отвечают: «Конечно, мы согласны». Был назначен день свадьбы, и в церковь молодых сопровождал лорд-мэр и целая толпа самых уважаемых людей города. Потом состоялся шумный свадебный банкет. Люди рассказывают, что мистер Уиттингтон и его жена жили долго, богато и счастливо. И было у них несколько детей. Мистер Уиттингтон стал лондонским лорд-мэром, а король Генрих V присвоил ему рыцарский титул. Каменная статуя сэра Ричарда Уиттингтона до 1780 года украшала арку против старинной Ньюгейтской крепости. А колокола церкви Баучарч еще и ныне вызванивают: «Погоди! Не беги, возвратись, Уиттингтон, будущий лорд-мэр Лондона». Коты. греческая сказка.